Опять всемирный заговор. Кажется, следователь Маслюков в тот день не только получил нагоняй от начальства, но и страдал от похмелья, потому что глянул на меня таким замученным взглядом, что я чуть было не развернулся, но вовремя вспомнил, зачем пришел, и все-таки решительно уселся на стоявший чуть сбоку стул. Я насчет погибшей Анны Ковалевой. Что? А, и что? У вас есть какие-то новости по делу? А ты вообще кто такой, чтобы я тебе докладывал? Обозлился он, но, приглядевшись, вспомнил. Точно, я тебя забыл. Царёв, ты какой-то другой был. Постригся просто. Короче, я по поводу погибшей спросить хочу. Накануне я с ней на такси до дома ехал. На такси? Да. А потом что? Потом она вышла, а я домой поехал. Ну, повезло тебе, что ты с ней в день гибели не оказался. Мало ли чего. Мог бы тоже. И с братом старшим повезло. Не спорю. Я же с ним в школе учился, в параллельных классах. Ладно, так хочешь ты чего? Погибла она на следующий день, так что... Да я о другом. Во время дискотеки, где я с Аней познакомился, она явно нервничала. А сегодня я нашел в кармане рюкзака какой-то диск. Рад за тебя. Что за группа? Вы что, шутите? Этот диск мне наверняка засунула в карман Аня. На нем может быть что-то важное. Ты уверен, что это ее диск? Когда последний раз в рюкзаке порядок наводил-то? Ну, я его довольно давно не доставал. На пары с ним весной ходил, а на экзамены не брал. Туда с папкой ходил. Рюкзак потом в деревню взял. Но прям так, чтобы все вытряхивать? Не вытряхивал. Честно ответил я. Вот видишь, никаких гарантий. Может, диск у тебя в кармане давно пылится. Засунул и забыл. Слушай, пацан. Я понимаю, брат у тебя в органах. Тебе хочется пойти по его стопам. Но у меня тут сейчас 10 убийств, а я буду с какими-то дисками возиться. Так брать не будете, уточнил я, а следователь махнул рукой. Ты сам глянь, если будет что-то интересное, приноси. Видишь, у меня тут даже компьютера нет, сломался. Бедные мы, зато честные. Тут к нему в кабинет зашел мужик. Вроде опер со смутно знакомым лицом. Я последнее время в прокуратуре Кировского района был частым гостем и многих уже узнавал, как и они меня. «О, это же ты!» — приветливо улыбнулся опер. «Дело о лесных братьях!» «Точно!» — кивнул я. В очередной раз почувствовал себя неловко. Мне достались почти все лавры, хотя по справедливости журналистское расследование написала Лена. И если бы не она... «Чего у нас забыл? Опять всемирный заговор?» «Он по поводу девчонки», — флегматично пояснил Маслюков, засовывая кипятильник в стакан с водой. «Со стройки? Что, знакомая твоя?» «Свидетель рвется», — подсказал Маслюков, доставая с полки пакетик чая, весь в крошках от какого-то печенья. «Хочет нам новых подробностей подкинуть. Вот они из морга какие. Народ недоверчивый. Сами же вскрытие и заключение делают». «Я в отпуске. Мне уже звонили». И картина приблизительно ясна. Осталось дождаться официальный документ. Содержание алкоголя в ее крови соответствует примерно полбутылки водки. Девочка пошла по наклонной. Обычная ситуация. Не поступила, возвращаться домой не захотела. И решила устроиться в городе. Стала выпивать. Я даже удивился, что не наркоманка. Обычно они все так и заканчивают. По стройкам, да по заброшкам находим. Кто-то привел ее на стройку. Напоил, чтобы воспользоваться. А потом конфликт какой-то возник. Вот он ее и толкнул. Может, вообще сама упала. Бродила по стройке, набила синяков, а потом свалилась. Она водку не пила. Угрюмо пробормотал я. Тут я сделал отступление и пересказал наш диалог в баре, понимая, насколько глупо звучат мои слова, что и подтвердил более приветливый опер. «Ты ее сколько знал? Один день?» «Ломалась перед тобой, хотела показать, мол, не такая, не пью и вообще девочка-припевочка. Все они поначалу пушистые зайки, а потом назюзюкается и пошла по рукам. Так что, парень, прими как данность. Женщина — зверь опасный, веры им нет». Маслюков ухмыльнулся. «Ну, Анаприенко, не нагнетай. У парня вся жизнь впереди. Встретит он еще свою Ассоль. Или кто там у вас сейчас в моде? Ладно, Иван». Ты уже не серчай, это не мы злые, это работа у нас такая. Если что новенькое будет, приходи. От досады я хлопнул дверью чуть сильнее, чем того требовала ситуация. Меня опять посчитали навязчивым кретином. Ну и пофиг. Я общался с Аней и точно уверен, что она не из легкодоступных девушек. Эти вещи сразу чувствуются. Взгляд у таких особ цепкий, ищущий. Нет, тут что-то другое. «Конечно, другое», — пробормотал я, раз уж она прямо так и сказала. «Он предатель». «Кто он?» Если бы знал, приехал бы в морг раньше и поговорил бы с ней, как бы ужасно себя при этом не чувствовал. А жаба влезла и выгнала меня. Теперь остается только гадать.